Глава 22. Скарлетт. В следующие пару дней мы с Айви много раз проходили мимо кабинета миссис Найт, и она все время либо лихорадочно строчила какие-то письма, либо висела на телефоне, отвечая: «Да, я понимаю, что все это очень неожиданно, но боюсь, что у нас связаны руки». Голос у нее при этом звучал так, будто больше всего на свете миссис Найт хотела лечь вот прямо сейчас и умереть. Я понимала, что она должна была сейчас чувствовать. Я сама себя ничуть не лучше чувствовала, с ужасом думая о том, что очень скоро нам с сестрой придется отправиться в дом к нашей мачехе. А ведь я так надеялась, что мы хотя бы до конца учебного года сможем спокойно отсидеться в мирном, безопасном Руквуде. Мне удалось уговорить миссис Найт дать мне позвонить тете Саре и тетушке Фэби, узнать, не возьмет ли кто-нибудь из них нас с сестрой на недельку. У тети Сары на звонок ответила какая-то продавщица из ее салона. Сказала, что тетя повезла в Париж на показ мод коллекцию своих платьев и вернется лишь через 2 недели. Сосед тетушки Фэбы, единственный, кому мы там могли позвонить, сказал, что у тетушки Фэбы грипп, и врач прописал ей постельный режим, а из дома выходить запретил, чтобы она кого-нибудь не заразила. Таким образом, мы с Айви оказались в мышеловке. В четверг вечером я созвала экстренное собрание шепчущих. «А не экстренных собраний у вас не бывает?» — ехидно спросила Пенни, заходя в нашу комнату. Я не стала вступать с ней в перепалку и вместо этого напомнила: «У нас есть всего 3 дня, чтобы найти ключи к тому сейфу, иначе всех нас выгонят отсюда». «А я не против вернуться домой», — негромко сказала Эбони. «И я тоже», — поддержала ее Надия. «Но это только вы двое так настроены», — возразила я. «Всем остальным возвращаться домой совершенно не хотелось». «А у меня вообще нет дома. Куда я поеду?» — прошептала Роза, уставившись в пол. «Ты со мной можешь поехать», — взяла ее за руку Вайолет. После этого все мы немного помолчали, а потом встала Ариадна со своим блокнотом, открыла в нем чистую страницу, вытащила заткнутый за ухо карандаш и сказала: «А теперь нам нужен новый план, как найти ключи от сейфа. Если не готовый план, то хотя бы какие-то идеи». Она взяла карандаш на изготовку и спросила: «Кто начнет? У кого какие мысли на этот счет?» Казалось, что в наступившей тишине можно даже услышать, как жужжат, щелкают зубчатые колесики у всех в мозгах. Наконец, Ариадне надоело ждать, и она сказала: «Хорошо, попробуем зайти с другого конца. Скажите, куда бы вы спрятали ключи?» «В шкаф?» — робко предложила я, оглядывая нашу спальню. «В ящик стола?» Ариадна яростно скрипела карандашом, записывая каждое мое слово. «Но с другой стороны», — продолжила я, вспоминая, как мы искали тайник в комнатах экономки, «если ключи были спрятаны в мебели, их, скорее всего, кто-нибудь уже нашел бы, я думаю». «Не обязательно», — возразила мне Айви. «Вспомни ту старую сломанную мебель на 4-м этаже, в которой столько лет пролежал нетронутым блокнот старых шепчущих. Никому и в голову не пришло порыться там». «А если бы и нашел кто-нибудь ключ, он мог и не придать ему никакого значения, не зная о сейфе за картиной», — кивнула Ариадна. «Нет. Я по-прежнему думаю, что ключи раздали 3 разным людям», — вступила в разговор Эбони. «А значит, эти ключи могут сейчас находиться в разных местах. Но если так, то вряд ли мы их вообще когда-нибудь найдем». «Под половицами», — предложила Надия. «Или наоборот, вверху, внутри каминного дымохода». Я обхватила голову ладонями, покачала из стороны в сторону, опустила руки и сказала: «Давайте коротко запишем так. Ключи могут находиться в любой точке планеты Земля». «Послушай», — похлопала меня по плечу Айви, «если ключей нет в школе, то и у нас нет шансов их найти. А потому давай лучше надеяться на то, что они спрятаны где-то в Руквуде». «Хм, моя сестра была права. Ключи либо здесь, либо нигде. Других вариантов у нас нет». «Мисс Фокс», — неожиданно прошептала Роза, подняв руку. Все мы уставились на нее, а я почувствовала, как начинают становиться дыбом волоски у меня на шее. «Что?» А вот Вайолет сообразила все быстрее, чем я, и уже согласно кивала головой. «Конечно, у мисс Фокс были просто охапки ключей», — пояснила она слова Розы. «Что, если нужные нам ключи все это время лежали у нее в карманах? Кстати, а куда делись ее ключи?» — спросила Надия. «Их отобрали у нее, когда сажали в тюрьму? Или они где-то здесь? Мы могли бы спросить у миссис Найт, забрала ли она ключи у мисс Фокс. А еще можно проверить охотничий домик». Оторвалась на секунду от своих записей Ариадна. «Мисс Фокс одно время пряталась в нем. Могла и ключи там оставить». «Хорошая мысль», — поддержала Айви. Лично мне эта мысль хорошей не показалась, и я, порывшись в памяти, сказала. «Нет, я так не думаю. По-моему, когда мы нашли в том охотничьем домике мисс Финч, она сказала, что слышала звон ключей в карманах мисс Фокс, которая бросила ее там. Так что ключи, скорее всего, были при мисс Фокс и в тот момент, когда ее арестовали». О, разочарованно переглянулись все. «При таком раскладе нам всем придется носом землю рыть без остановки», — огорченно вздохнула я. «Ну что поделать, если иначе нельзя?» «Я могу попытаться вскрыть замки», — сказала Ариадна, задумчиво покусывая кончик своего карандаша. «Но только это займет уйму времени, при этом я ничего не могу гарантировать. А еще, кроме замков, там есть цифровой код», — напомнила я. «Ах да, вот гадство», — кивнула Ариадна, делая еще одну пометку в своем блокноте. «Совсем про него забыла. Еще одна загадка. Значит, нужно новое расследование». «Как-то у нас в театре», — задумчиво начала Эбони, «ставили пьесу про одного старика, который спрятал где-то свое наследство и оставил подсказки, которые мог понять только его сын. Что если леди Вудтон шла по тому же пути?» «Очень может быть», — ответила я. «Она придумала какую-то такую загадку, которая окажется не по зубам только мистеру Бартоломью. Кстати, какие-то подсказки, я думаю, могут найтись в тех записках, которые я не смогла разобрать». «Ага», — кивнула Ариадна и сделала еще одну пометку в своем блокноте. «Я попытаюсь сама еще раз разобраться с этими записями». Мы все с надеждой улыбнулись друг другу. Возможно, нам все-таки удастся что-то сделать. Мы уже и раньше сталкивались с трудными загадками и всегда справлялись с ними, разве нет? Неужели мы не сделаем этого теперь, когда у нас такая большая дружная команда? Очень хотелось верить, что у нас есть еще шанс разобраться с тайной завещания леди Вудтон раньше, чем Генри отошлет всех нас по домам. Раньше, чем мы с Айви окажемся в руках нашей мачехи. О загадке ключей я думала всю ночь. И в результате пришла к выводу, что Роза и Вайолет, вероятно, правы насчет мисс Фокс. А значит, что-то знать о ее ключах может мисс Финч. Утром в среду, пока все остальные еще сидели за завтраком, я побежала искать мисс Финч. И, к счастью, застала ее у входа на ступени, ведущие вниз, в балетный класс. Собственно говоря, постукивание ее палочки по полу я услышала еще раньше, чем повернула за угол коридора. «Доброе утро, Скарлетт», — сказала мисс Финч, увидев меня. «Очень весело», — сказала, жизнерадостно даже, что было для нее совершенно необычно. «Доброе утро, мисс», — ответила я. «По-моему, вы в отличном настроении сегодня». «Да, представь себе», — улыбнулась она. «Такое ощущение, будто у меня груз с плеч свалился. И жить стало легче, несмотря на то, что нашу школу вот-вот могут закрыть. К тому же на улице потеплело, а это всегда очень хорошо для моей больной ноги. Ты зачем-то хотела меня видеть? Занятий ведь сегодня у нас нет». «Знаю», — ответила я. «Я действительно хотела поговорить с вами. Это как раз насчет школы». Я оглянулась, желая убедиться в том, что нас никто не подслушивает. «Мы, скажем так, нашли нечто, где может содержаться очень полезная информация, но эта штуковина заперта». «Погоди, разве школьными правилами запрещается открывать найденные штуковины?» — перебила меня мисс Финч. «Нет, не запрещается, Покачала я головой и не погрешила против правды. В школьных правилах действительно ничего не говорилось о том, что нельзя вскрывать спрятанные в стене сейфы. Просто не стоит уточнять, что нашли мы этот сейф после того, как незаконно вломились в спальню экономки. Мисс Финч прищурилась, однако выражение ее лица от этого менее счастливым не стало. «Так что же тебе нужно, Скарлетт?» «Ну...» — замялась я. «У мисс Фокс были ключи от всего Руквуда. Нам хотелось бы знать, что с ними случилось после ее ареста». «Они здесь, в школе, я думаю», — сказала мисс Финч, и у меня рот невольно расплылся до ушей от радости. Полиция сначала конфисковала ключи у моей матери, а затем передала их миссис Найт. «Так значит, они у миссис Найт?» — ахнула я. «А как вы думаете, она даст мне эти ключи? На время, разумеется». «Ключи от всех дверей в школе?» — скептически поджала губы мисс Финч. «Думаю, нет, Скарлетт. А если и позволит тебе воспользоваться ими, то только в своем присутствии, я так полагаю». «Гадство. Похоже, нам придется немало попыхтеть, пока мы до этих ключей доберемся». Наш разговор с мисс Финч я передала Айви и Ариадне, которые дожидались меня в коридоре перед классом, где у нас был первый урок. «По-моему, выбора у нас нет», — сказала я. «Я думаю, мы должны объяснить миссис Найт, зачем нам понадобились эти ключи. Правда, если нам удалось бы украсть их». «Ничего мы красть не будем», — оборвала меня Айви. «Я надеюсь, мы все сумеем ей объяснить», — кивнула Ариадна и прикусила губу. «Нужно только выбрать подходящий момент для разговора», — сказала Айви. «Хотя... ведь миссис Найт терпеть не может Генри. И поговорить с мисс Фокс она нам разрешила. Может быть, на этот раз тоже сумеет понять нас?» «Я не думаю, что мы должны докладывать ей о том, что побывали в комнате экономки», — сказала Ариадна. «Экономка и так уже прочитала каждой из девочек на нашем этаже, и нам в том числе, лекцию о том, что нельзя трогать ее личные вещи и даже приближаться к ним. И прозрачно намекнула на то, какие страшные кары упадут на голову тому, кто еще раз посмеет это сделать. Я совсем не хочу, чтобы меня снова из школы выгнали. Это уже в третий раз будет». «Подумаешь», — пожала я плечами. «Нас всех отсюда выгнать хотят. Но, в принципе, я с тобой согласна». Я поводила пальцем по обоям на стене, подумала и предложила. «А давайте скажем, что узнали про этот сейф, когда увидели его на одном из старых планов школьного здания». «Годится», — одобрительно кивнула Айви. «А миссис Найт можно попробовать подловить во время большой перемены». Настала большая перемена, и мы гурьбой поспешили к директорскому кабинету. К нам присоединилась еще и Эбони. Дверь кабинета была закрыта. Я постучала, и мы принялись ждать. Не дождавшись ответа, я спросила, обернувшись к своим подругам. «Не может же она столько времени разговаривать по телефону, а?» Они пожали плечами. Я снова постучала. Было слышно, как за дверью в кабинете зазвонил телефон. Вероятно, еще кто-то из рассерженных родителей добивался внимания нашей директрисы. Телефон продолжал звонить, но трубку не снимали. Мы проторчали возле кабинета минут 5, а затем показалась марширующая по коридору строевым шагом мисс Боулер. Увидев нас, она нахмурилась и спросила, подойдя ближе. «Что вы здесь делаете, девочки? Вас что, к директору послали?» «Нет», — ответила Ариадна, опасливо прижимаясь спиной к стене. «Мы ничего не натворили, честное слово!» Я дернула Ариадну за платье, чтобы заставить ее замолчать, и сказала. «Мы хотели увидеть миссис Найт, потому что у нас есть к ней вопрос. Вот и все, мисс». «Но со своим вопросом вам придется немного подождать», прогудела мисс Боулер. «Миссис Найт слегла от переживаний и взяла больничный на несколько дней, а своим заместителем на это время назначила меня. Так что этот кабинет...» Тут она словно молотком грохнула по двери своим кулачищем. «Будет заперт до ее возвращения».